Когда она зашла в Макуса, совсем стемнело, и Джоконда двинулась напрямую к лифтам, пряча глаза под надвинутой на лоб трилби. Скольких уже успел завербовать Гриндевальд, Крот в кадровом, кто-то из отдела магической популяции и контроля над ними, Джеймсон из отдела по связям с общественностью. Она была уверена, что ее список не полный, и наверняка кто-то из ее отдела, чтобы следить за каждым ее шагом. Джоконда надеялась только, что это была не Джиллиан, ее она оставила вдали от дел Гриндевальда, у нее было и так слишком много забот, как минимум по обеспечению их нескончаемым потоком средств от фабрики, производящей одежду. «Административный департамент», — сказала она рыжему, и тот вопросительно поднял взгляд, но не успел ничего спросить про допуск. «Империя, административный департамент». Глаза гоблина остекленели, но он как будто совсем не торопился. «Да, сэр». Джоконда чувствовала дрожь в коленях. Она нарушала закон, использовала непростительное, но у нее не было времени на проволочки. Главное, осуществить задуманное. Взмахом волшебной палочки она сама дернула рычаг лифта, и он, едва успев закрыть двери, оставил подходящих к лифту сотрудников снаружи. Кажется, среди них мелькнуло лицо Абернити. Лифт с гулом вознесся к Поднебесной. На удачу, в холле никого не было. «Обливейт», — бросила она негромко, стирая гоблину воспоминания, а сама прошла к двустворчатым дверям с эмблемой Макуса, за которыми находилась приемная Пиквери. Кроме Кастеллана, в приемной никого не было, и он, поднявшись из-за своего ресепшена, вопросительно уставился на гостя. «Мистер Сабек», — предположил он, видимо, кого-то ожидая, но замер на месте, увидев слишком знакомое лицо, ведь Джон и Пруденс Мерфи были близнецами. Джоконда знала, что Геллерт пытался обработать Кастеллана, но не слышала о результатах. Пускай думает, что перед ним брат Пруденс. Кажется, паранойя достигла вселенских масштабов, ведь Пруденс Грейв смогла беспрепятственно появляться у Пиквери безо всяких особенных допусков, и если Кастеллана стал человеком Гриндевальда, то о подозрительном появлении брата мистера Грейвза он точно доложит. Но снимать перед секретарем Пиквери маскировочные чары было бы еще подозрительнее. «Я, брат Пруденс Грейвс, Джон Мерфи. Пруденс отправила меня к мисс Пиквери, она сильно заболела и не смогла прийти сама», — сказала она, а Кастеллана опустил взгляд вниз, видимо, на планер. «Это внеплановая встреча, и она очень важна, президенту Кулиджу грозит опасность». Кастеллана тут же выпрямился, услышав сигнал к действию в виде двух слов в одном предложении: «Кулидж и опасность. Прошу, подождите здесь, я уточню». И Кастеллана, постучав, после короткого «войдите», исчез за дверью кабинета президента, а когда появился, за ним тут же возникла удивленная Пиквери. «Мистер Мерфи», — только удивилась она, никогда не встречая ее в облике брата прежде. «Что с Пруденс? С ней все в порядке, мэм, остальное», — она взглянула на Кастеллана, с глазу на глаз. «Кастеллана, вызовите Грейвза», — попросила она, и душа Джоконды ушла в пятки. «Не нужно, мэм», — Пруденс уже предупредила его, «он дома в поместье», — на ходу выдумала Джоконда, тем более, она видела, как Геллерт покидает Макуса. «Прошу, дело не терпит отлагательств. Ваша палочка, сдайте ее Кастеллана», — сказала Пиквери с неким подозрением. «Протокол безопасности». «Я понимаю, мэм», — коротко согласилась Джоконда и протянула волшебную палочку секретарю. «Проходите. Чай или...» — начал было Кастеллана. «Ничего не нужно». Джоконда сумела добраться до нее и не выдать своего присутствия в Макуса. Это была чистая удача, не иначе, но она понимала, насколько подозрительно выглядела, и что дерганное состояние не играло ей на руку. Госпожа президент, превозмогая ком в горле, сняв, наконец, шляпу и прижав ее к груди, сказала Джоконда: «Запечатайте, пожалуйста, дверь, нас не должны услышать. Мистер Мерфи, это...» «Я все объясню», — Джоконда мельком глянула на карту магической активности. В Нью-Йорке было далеко не спокойно, но тут же вернула взгляд на Пиквери. «Прошу вас, это вопрос жизни и смерти. Вы ведь пришли не из-за Кулиджа», — проявила она чудеса сообразительности. Джоконда готова была поклясться, что президент может в любой момент выхватить волшебную палочку, но только терпеливо мазнула взглядом по двери, намекая, чтобы Пиквери все же защитила их от посторонних ушей, коими могли быть уши Кастеллана. Секунду раздумий спустя та все же удовлетворила просьбу, и тогда съедаемая паранойей Джоконда сумела выдохнуть. «Я не Джон Мерфи, я Пруденс Грейвс, мисс Пиквери, и я должна извиниться за этот маскарад», — выдохнула она, а Пиквери не изменилась в лице, даже не удивилась, только молча смотрела на нее, сложив руки на груди. «Вы забрали у меня волшебную палочку, но можете расколдовать меня. Что это значит, Пруденс?» Соединив брови, строго спросила Пиквери, склонив голову на бок и изучающе глядя на нее. «Почему вы пришли в обличье своего брата? Я должна вам многое рассказать, и боюсь, что это не конец». Она кивнула в сторону карты США, на которой в центре Нью-Йорка мигал тусклый дымок, остаточное явление от мощного выброса магии. «Это ведь Обскурий», — сообразила она. «Да, магозоолог по имени Ньют Саламандер идентифицировал явление как Обскурий, но...» «Пруденс, не томите, что привело вас?» В этот момент в дверь постучали, и после короткого «не сейчас» Костеллана лицо секретаря все равно появилось в двери. Он не слышал просьбы, потому что они окружили кабинет чарами неслышимости. «Прошу прощения, госпожа президент, здесь мистер Лоуренс Аберните, насчет магической активности на Вашингтон-стрит. Пусть подождет за дверью». Хор, но Костеллана запнулся, Аберните что-то сказал ему, мистер Аберните передал, что мистер Грейвс уже принимает меры, можете не волноваться. «Хорошо». Против воли лицо Джоконды приобрело испуганное выражение. Так вот куда спешил Геллерт. Дверь закрылась, и Пиквери незамедлительно обновила чары неслышимости, в ожидании посмотрев на Джоконду. «Мэм, у меня для вас очень плохие новости, я должна сообщить, что мой муж, не тот, за кого себя выдает, под маской Персиваля Грейвса прячется Геллерт Гриндевальд». Джоконда хотела вывалить на нее все и сразу, но после имени Геллерта глаза Пиквери расширились в недоумении и, возможно, испуге, скорее всего, она бы не восприняла следующих слов. «Вы уверены?» – тихо переспросила она, показывая потрясающее самообладание. «Мэм, моя память», ком в горле не давал ей продолжить, а на глазах проступили слезы, «я вспомнила все, мэм, и человек рядом со мной, это не мой муж. Я пришла в этом обличье, потому что он запер меня дома, и мне кое-как удалось сбежать. Мэм, еще раз простите за маскарад». Шмыгнув носом, Джоконда все же стерла дорожку слез, она была на грани срыва. «Я расскажу вам все от и до, расскажу обо всех кротах в Макуса, и я расскажу вам, что он сделал со мной, и что я делала для него, не соображая. Последние 3 месяца я почти что жила под Империусом». Джоконда не могла собраться, она закрыла глаза и постаралась выровнять дыхание, но после всего пережитого ей было очень трудно прийти в чувство. Она не могла сдержаться даже в такой момент, даже перед Пиквери. Гриндевальд сломал ее, унизил и разрушил ее счастье. И эта сволочь должна за все поплатиться. «Пруденс, мне так жаль», только неожиданно мягко сказала Пиквери и шагнула ближе. Она прекрасно видела, что с ней происходит, и ее даже не смутило, что она в чужом облике, когда неожиданно сочувствующе коснулась ее предплечий, но скорее с целью привести в чувство. «Что Гриндевальд делает в Нью-Йорке? Где Персиваль? Я не знаю точно, но Гриндевальду нужен Обскурий, как оружие. Но здесь он изначально не из-за него. Ему нужны лояльные ему представители в Макуса. Нужно скорее действовать». Джоконда чувствовала, как дрожат ее губы. «Я не знаю, где мой муж, мисс Пиквери. И Гриндевальд слишком силен. Я бы ни за что не справилась с ним и поэтому пришла сюда. Вы правильно сделали. Он...» Кажется, Пиквери была не чужда эмпатия, но Джоконда никогда не видела, чтобы она кого-то успокаивала. «Он знает, что вы все вспомнили». Джоконда отрицательно покачала головой. «Я не ведала, что творю, мэм, я помогала ему, зная, кто он такой». Внезапно начала она оправдываться. «Он что-то сделал с моим разумом, я считала себя другим человеком и совсем не помнила ни себя, ни Персиваля. Я...» Она начала задыхаться от паники, признавая свои ошибки, в которых была вовсе не виновата. «Я не знала, мэм, вам нужно успокоиться. Нам стоит собрать отряд авроров». «Хорошо», кивнула она и постаралась взять себя в руки, а в груди понемногу стало разрастаться ощущение безопасности. Она рядом с Пиквери, и теперь президент в курсе событий, вместе они что-нибудь придумают. «На Вашингтон-стрит находится церковь вторых Салимцев, мэм, он считает, что кто-то из детей Мэри Лу Бербаун и есть Обскурий. Геллерт поддерживает связь с мальчишкой по имени Криденс, кажется, он старший сын Мерилу. Я знаю нескольких авроров, кто встал на сторону Гриндевальда, нам нужно очень осторожно собрать тех, кто ему не подвластен». Серафина впервые видела Пруденс Грейвс в таком состоянии, кажется, она была совсем сломлена, Она выглядела несчастной и такой нелепой в этом мужском обличии. Бедная девушка, она пережила нечто поистине ужасное и даже говорила с трудом. Сложно было представить, что этот подонок мог с ней сотворить. Серафина ужаснулась, она наделила Гриевза почти неиссякаемой властью, и вчера Гриндевальд под его маской едва не казнил Саламандера и Голдштейн без суда и следствия, хотя всегда лояльно относился к последней. Счастье, что им удалось сбежать. Закон суров, и хотя он следовал его букве, это все равно казалось чем-то совершенно запредельным. Теперь же все становилось на свои места. «Мэм, я хочу убедиться, что его поймают, я должна участвовать в операции. В этом облике, конечно, исключено, вы едва держитесь», Пруденс задумчиво возразила Пиквери, припоминая все свои ошибки. 3 месяца Гриндевальд морочил ей голову, а она, самая умная и внимательная в Америке волшебница, не заметила подмены. Полное доверие к настоящему Персивалю Гриевзу ослабило ее бдительность. «Мэм, я умоляю, не магическая пресса и полиция, все видели, что происходит, все видели попытки волшебников справиться с могущественной тварью, только злили Обскурия. Он не оставил от нескольких улиц на Манхэттене камня на камне, и все на глазах у немагов, а затем скрылся в подземке. Джоконда вместе с многочисленным отрядом авроров, в который попали даже стажеры, двигались в сторону станции Сити-Холл по туннелю. Движение поездов было остановлено, после того как один состав сошел с рельс. Даже в минусовую температуру в тоннеле было ужасно промозгло, и холод забирался за воротник, но это помогало держаться. Джоконда вспомнила, что Персиваль говорил, что холод помогает сосредоточиться и прийти в чувство. Чистейшая правда, теперь она это понимала. Ей еще предстоит долгий разговор с Пиквери, возможно, придется рассказать чуть больше о себе, но это не важно, сейчас главное поймать Геллерта, чтобы он больше никому не навредил в Нью-Йорке. Его влияние и так уже разрослось. Макуса ждут тяжелые времена, о скольких шпионах она не знала. Впереди происходило нечто чудовищное, огромная бесформенная тень, сгусток черного дыма, поднявший ввысь каменную пыль, кружил в центре разбитой Сити-Холл. Послышался женский голос: «Ша-ша-ша, уйдите, вы испугаете его». Голос был знаком, и вскоре Джоконда узнала силуэт Тины Голдштейн. «Опустите палочки, я сам с ним разберусь». Этот голос принадлежал Персивалю Гриевзу, точнее тому, кто украл его голос и личность. «Криденс, Криденс, ша-ша-ша». Тина вновь повернулась к чудовищному торнадо, пытаясь его успокоить, тот закружился с пущей силой, когда в подземку с лестницы из туннеля хлынуло подкрепление. Джоконду бросило в дрожь, она едва нашла в себе силы сдержаться, но все же, даже стоя в последнем ряду авроров, невольно отступила на шаг, сжимая в руках волшебную палочку, когда началась бойня. В ужасного Обскурия, разворотившего половину Манхэттена, впивались сотни лучей заклинаний авроров. Тина что-то кричала, но Джоконда едва устояла на ногах, когда затряслась земля и раздался устрашающий крик боли, а в светящемся заклинаниями Обскуре стала виднеться корчащаяся от боли фигура Криденса Бербауна, подростка, неведомым образом сумевшего дожить до возраста, гораздо большего, нежели обычно позволяет Обскур, уничтожали. Все закончилось в считанные секунды, подсвечиваясь изнутри, страшное черное облако взорвалось, осыпавшись на пол каменной взвесью и распавшись на черные лоскуты. А Джоконда ощутила такую безысходность, что ее сердце едва не разорвалось. Это был всего лишь подросток, мальчик, которому пришлось подавлять свою силу, мальчик с невероятной, необузданной мощью, выросший среди немагов и под гнетом матери, которая ненавидела волшебников. Какой чудовищный конец! Из-за финального взрыва, разорвавшего мальчика на части, ближайшие к нему авроры, Геллерт и Тина с неизвестным Джоконде мужчиной со странным блеском в глазах, припали к земле. Все закончилось, и Геллерт встал, неверяще посмотрев сквозь пробитый потолок на небо, выглядя устрашающе в опускающейся к полу каменной пыли. От Криденса Бербауна ничего не осталось. «Криденс», — выдохнул он разочарованно, — «идиоты, вы понимаете, что вы наделали?» — злобно прорычал Геллерт, повернувшись к коллегам. «Обскурий был уничтожен по моему приказу, мистер Грейвс», — на одной ноте холодно проговорила Пиквери, понимая, кого видит перед собой. «Да, и это останется в истории, госпожа президент», — повысил он голос, тронувшись в ее сторону. «То, что произошло сегодня, неправильно. Он ответственен за смерть немага», — перебила Пиквери. Она медлила, не отдавая приказ о поимке Гриндевальда, возможно, искала момент, чтобы он был наиболее уязвлен или чтобы выдал себя. Он поставил под угрозу сообщество, нарушил самый священный закон. «Да, закон», — тоже перебил Геллерт набирающим силу голосом, «который загнал нас под пол, как крыс. Закон, требующий от нас скрывать нашу истинную природу. Закон, который повелевает нам униженно прятаться». Он остановился и развел руками, словно поясняя идиотам очевидные вещи, чтобы о нас не узнали. «Я спрашиваю вас, госпожа президент, спрашиваю всех вас». Геллерт действительно прилюдно озвучивал свои мысли. Похоже, Макуса, лишив его важного ресурса, Обскурия, перешли черту. Кого этот закон защищает? Нас, он поднял палец вверх, или их. Он внимательно оглядывал присутствующих, стараясь достучаться до сердца каждого, но очевидно находился в невыгодном положении. «Я больше не буду прятаться». Геллерт как-то лениво отвернулся от Авроров и направился в сторону лестниц, словно ему позволили бы уйти, когда в спину ему раздался суровый приказ Пиквери. «Авроры, прошу изъять у мистера Гривза его палочку и вернуть его обратно». Все вскинули палочки, и прямо перед Геллертом возник непробиваемый, мощнейший щит, который не смогла бы пробить даже бузинная палочка. Геллерт попался. Так вот как это произошло. До Джоконды понемногу начало доходить происходящее, она стала винтиком в этом историческом событии, поимке Гриндевальда в Нью-Йорке. Именно она раскрыла Пиквери правду, и вместе они сумели собрать достаточно авроров во главе с Абернити, который тотчас взял над ними руководство. Он был слишком лоялен ее мужу, чтобы переметнуться, и метил очень высоко в Макуса. Карьера была всем для Абернити, и потому Геллерту никогда бы не удалось завербовать такого, как он. Геллерт обернулся и скривился в отвращении, а может, с пониманием относясь к слабоумию коллег. А затем Джоконда ужаснулась, вскинув палочку, не боясь количества противников, он пошел прямо на Пиквери, отбрасывая от себя заклинания мощными щитовыми чарами, словно отмахиваясь от назойливых мух. Он был воистину великолепным дуэлянтом, могущественным темным волшебником, и он все еще крепко стоял на ногах, а палочка Персиваля Гривза изящно отражала любой несущийся в него луч. Для него эта дуэль не выглядела сложной. Джоконда поняла, что сможет сравнять шансы, ведь ее магический потенциал многим превышал потенциал союзников, но едва она, все еще оторопевшая от происходящего, подняла волшебную палочку, как мужчина возле Тины совершил словно бейсбольный бросок, швырнув в Гриндевальда нечто, по форме напоминающее небольшой мяч, что, долетев до него, развернулась в крылатую, похожую на морского ската тварь. Пикирующий злыдень, совершив короткий полет, в каком-то невероятно молниеносном движении сумел захватить руки Гриндевальда, склеив их за спиной. Акция! Рявкнула Тина, и волшебная палочка Персиваля прилетела к ней в руки. На лице Геллерта возникло неверие, его обезоружили, он оказался на коленях, он злобно посмотрел на Тину и мужчину, в арсенале которого откуда-то взялся пикирующий злыдень. Конечно, знаменитый магозоолог Ньют Саламандер, по его учебнику Джоконда училась на младших курсах в Хогвартсе. Саламандер, двигаясь осторожно и медленно, не сводя с него взгляда, поднял волшебную палочку и уверенно произнес: «Ревелия». На глазах у всех присутствующих эффект оборотного зелья спадал с Геллерта, его волосы светлели, а правый глаз посветлел до серого. Похоже, и без подсказок Джоконды были те, кто после его пламенной речи смог догадаться о том, кто прячется под маской Персиваля Гривза. Геллерт тяжело дышал, он был обезоружен и дезориентирован своим поражением. Историческое событие, когда Макуса смогли поймать Геллерта Гриндевальда, происходило прямо на глазах у Джоконды, и оно действительно останется в истории. Американцы умели славить свои победы. Как только чары оборотного полностью спали, вовсе не удивленная Пиквери встретила его гнусную улыбку. Гриндевальд делал вид, что развлекается, а внутри Джоконды все сильнее разрасталось облегчение, на какое-то время он будет выведен из строя и не причинит ей вреда. «Думаете, сможете удержать меня?» — нагло, играючи спросил он, глядя в глаза возвышающейся над ним Пиквери. «Мы постараемся, мистер Гриндевальд», — уверенно заявила она, а вперед вышли два крепких Аврора, грубо поднявших его на ноги. Наглый взгляд Геллерта мазнул по коллегам и внезапно задержался на Джоконде, моментально вспыхнувшей от страха. «Джон», — прочитала она по его губам, не понимая, что у него на уме, удивление или же просто констатация, что он видит перед собой брата Александринмара, но, Кажется, ему предстояло о многом подумать в заключении. Быть может, он решит, что каким-то образом, растворившийся в неизвестном направлении Джон Мерфи смог вычислить его и сдать Макуса. Пиквери повернулась и подошла к ней, а Джоконда только сглотнула, вздрогнув, когда она к ней обратилась. «Мистер Мерфи, спасибо за помощь, пусть Пруденс зайдет ко мне завтра». Она даже не сразу смогла ответить, а только неуверенно кивнула, все еще шокированная тем, что происходило в последние дни. Джоконда заметила на себе взгляд Тины, та сдвинула брови, и на ее лице вспыхнуло узнавание. Часть 43. «Эти часы могут очень помочь тебе в трудную минуту, они знают, когда нужна помощь. Клянусь вам, я не знала, с кем отправляюсь в путешествие, мисс Пиквери», — повторилась Джоконда. «Ни я, ни Персиваль не смогли его узнать под другой личностью. Зачем вы отправились в путешествие? Мои воспоминания подправлены, я не помню, что конкретно случилось на острове, но меня преследует ощущение, что мы гнались за чем-то очень нужным». Она отпила немного воды после длинного рассказа, в котором, конечно же, опустила множество деталей. Невзирая на затравленное состояние, у нее было время подумать. Сейчас ее поместье обыскивали авроры, но они не смогут найти теплицу, ее Джоконда уничтожила, а эльфы волшебным образом растворились в неизвестном направлении, прихватив с собой пожитки хозяина и курительный череп. Но эти недотепы оставили самое главное, вырвав все цветы, они оставили клубень, который она припрятала в оранжерее поместья среди прочих безобидных растений. Когда Гриндевальд освободится, их ждет хорошая трепка. Джоконде пришлось соврать, что она использовала запасы оборотного зелья Гриндевальда, чтобы обратиться в своего брата, якобы нашла его волосы на одежде. Незачем Пиквери знать о том, что никакого брата у нее нет, а она владеет мощной трансфигурационной магией. Пусть лучше считают ее слабой женщиной. Ее репутация и так висела на волоске, впрочем, ей было уже все равно. Она врала, лишь бы не подвергаться лишним допросам. На это не было времени. Джоконда находилась здесь с единственной целью, во что бы то ни стало выяснить у Гриндевальда, где же находится ее муж, но по закону не имела на это права, так как проходила по нему свидетелем, и это могло помешать следствию. Все прекрасно понимали, каким даром убеждения владеет Гриндевальд, но на Джоконде это бы никогда не сработало, ведь она прекрасно знала будущее. «Мы сообщим в австрийское министерство магии, чтобы они проверили Хельмута Доплера, но нам нужны доказательства и свидетели. Команда матросов с моего корабля, мистер Аберните, их нужно допросить, а также Гриндевальд был с приспешниками, Тобиас Кралл, Александр Крафт и Виндаразер. Мистер Аберните уже рассказал нам все, но он не знал, что это Гриндевальд и не знал целей поездки», сказала Пиквери, и Джоконда наконец убедилась в том, что Аберните не чист на руку. С ним она разберется позже. Что до других, это серьезное обвинение. Пруденс, Разеры, очень уважаемый французский род, а Крафты австрийский, сказала Пиквери, однако в свете всего произошедшего это играло исключительно в пользу версии Джоконды. Уверена на все 100, у них консервативные взгляды, они придерживаются традиций чистоты крови и наверняка считают себя выше других, покачала головой та. Это не делает Разеров и Крафтов преступниками. Поймите, я не пытаюсь вас переубедить, я уверена, что вы говорите правду, но чтобы поймать их за хвост, нужны веские доказательства. Джоконда, несомненно, это понимала, но у нее доказательств не было, и она была очень зла на Аберните, как самый верный ее мужу человек мог переметнуться к Гриндевальду. Неужели он настолько ведомый, что Геллерт пообещал ему: «Я не прошу преследовать их, но, возможно, Персиваль находится у кого-то из них. Вы же понимаете, для оборотного зелья необходим живой источник материала», сказала Джоконда. «Я не могу покинуть Америку, чтобы броситься на поиски, будучи свидетелем по делу Гриндевальда, и я благодарю вас, что я на свободе, в то время как этот ублюдок в тюрьме», с отвращением сказала Джоконда и потерла виски. Она была совершенно истощена, и неизвестно, сколько еще сил у нее осталось. Но как долго будет оставаться жив Персиваль? Поймите, мы ведем поиски, Пруденс, тяжело вздохнув, перебила Пиквери, и мы пока не печатаем статью о том, что Гриндевальд пойман, выжидаем, чтобы не спровоцировать преступников забрать его жизнь. Но мы не можем надолго задержать публикацию, это новость мирового масштаба. Это был логичный ход, но наверняка те, кто держал его в плену, уже обо всем знали, как минимум потому, что лояльных Гриндевальду людей не взяли под стражу, их допросили, поставили за ними круглосуточное наблюдение, но не лишили свободы. И даже Кастеллана и Пилигрима, который с позором ушел с поста, не преминув обвинить Джоконду в пособничестве Гриндевальду, и о том, что именно она привела Гриндевальда к нему. Но каково было удивление старика, узнавшего, что она же издала его в Макуса, обеспечив его поимку. Макуса взяли количеством, только из-за того, что Пиквири знала, что это вовсе не Грейвс, авроров в подземке было очень много, а иначе они могли бы упустить преступника. А Джоконде пособничество Гриндевальду сошло с рук благодаря честности, а что ей оставалось делать? Даже ей, наследнице Слизерина с кровью Мерлина и Дамблдоров, было не под силу одолеть хозяина бузинной палочки. Она в раздрае, у нее не так много опыта, она недостаточно сильна, было бы глупо идти на него в одиночку, и потому решение сдать все Пиквири, единственному человеку, который никогда бы не поддался его сладким речам, пришло как-то само собой. Эта женщина всегда вызывала у Джоконды уважение. «Мэм, прошу вас, я не могу удовлетворить вашу просьбу. Он – опасный темный волшебник, и он уже изувечил вас. Вы не следователь и не прокурор. Прокурор, я могу пройти по делу как юрист. У меня есть лицензия, я оканчивала. Вы меня совершенно не слышите, Пруденс», на секунду устало прикрыв глаза. Пиквири потянулась к подостывшей чашке кофе, кажется, она не спала всю ночь. Большая удача, что у чудаковатого магозоолога оказалась гром-птица, которая сумела распылить над Манхэттеном зелье забвения и удалить негативные воспоминания у немагов, пока авроры восстанавливали город. Конечно, невыразимцам тоже пришлось поработать, но если бы не Ньют Саламандер, магическое сообщество было бы раскрыто. Гриндевальда наверняка расстроило, что им удалось избежать катастрофы, он ведь так мечтал открыться маглом. Джоконда не испытывала злорадства, что помогла разрушить его планы, ей было все равно, ей нужно завершить начатое, найти Персиваля, высадить цветы и вернуть воспоминания Дамблдору. То, через что она прошла, полностью иссушило ее, не осталось даже слез, не было сил, не было ничего от прежней Джоконды. «Госпожа президент, вы моя последняя надежда, только Гриндевальд знает, где находится Персиваль». Да, она давила на жалость, но кроме этого ничего не оставалось делать. Он молчит, воды в рот набрал, его всю ночь допрашивали следователи, но он не произнес ни слова и, поверьте, всех интересует, где сейчас Персиваль Грейвс. Он говорил, что Перси сошел с ума, госпожа президент. Джоконда скорбно сдвинула брови, а затем помассировала переносицу. Он пытал его: «Я прошу вас, если у вас есть хоть капля сострадания и вы относитесь к своему верному подчиненному несколько более лояльно, чем просто как к коллеге, пожалуйста, позвольте мне поговорить с Гриндевальдом». Пиквири снова тяжело выдохнула, не сводя с нее взгляда. «Да вы и сами не в порядке. То, что со мной, неважно, у нас нет времени, и я хочу вернуть своего мужа живым. У меня никого нет, кроме него, и я так долго жила в клетке разума». Геллерт молчал, а значит, он не рассказал об Александринмара, но это не значит, что, увидев ее, он не раскроет все карты. Это было слишком опасно, но выбора нет, главное, выведать у него информацию. Пиквири не торопилась вновь уходить в отказ, она прекрасно понимала, как важен Персиваль для Джоконды, да и для Макуса. Их обеих волновало то, что сделал с ним Гриндевальд. «Хорошо, устало сдалась президент, все же позволив себе смешать работу и личные чувства, что было на нее совершенно не похоже, я это устрою. Тайно, конечно же, и с вами пойдет Абернити. Только не он, госпожа президент, я ему не доверяю», прямо возразила Джоконда, хотя собственными глазами видела, как он поднял палочку вместе с остальными аврорами на Гриндевальда, видимо, мог переметнуться обратно, раз его господина поймали, или же на какое-то время затаиться, вынашивая план по его освобождению. Но Геллерт должен будет сбежать, и Джоконда не знала, стоит ли обличать Абернити, что, если именно он станет причиной побега Геллерта. «Остался ли хоть кто-то, кому вы доверяете?» — с едва уловимой иронией спросила Пиквири, понимая, что она в каждом видит шпионов Гриндевальда, но Джоконда проигнорировала это. «Галпштейн, Тина. Она была в самой гуще, она помогала Саламандеру, и вы должны знать, что Персиваль всегда ей благоволил. Галпштейн больше не аврор». А зря, невольно вырвалась у Джоконды, она помогла в поимке Гриндевальда, и я слышала, что благодаря Ньюту Саламандеру с нее были сняты все обвинения. Тина заслуживает второго. Мы с этим разберемся, намекая, что она лезет не на свою территорию, сказала Пиквери. Что ж, Джоконда в любом случае уже получила, что хотела, и просить большего не имела права. Пусть оберните, если он и предатель, не узнает большего, чем уже знает. Но по мере осознания, что ей вновь придется встретиться с Геллертом, телом вновь овладевала дрожь. Она боялась его больше, чем Волдеморта, каким бы чудовищем ни был отец, чтобы он не заставлял ее делать, Гриндевальд сотворил с ней нечто стократ хуже. Когда она, Пиквери и Тина, которую все же восстановили в должности Аврора в кратчайшие сроки, проходили по галерее второго этажа, полного заключенных за решетками, то слышали в свою сторону свист, их называли цыпочками, мужское отделение тюрьмы не отличалось манерами и изголодалось по общению с женщинами. В камере для особо опасных преступников содержался только один, Геллерт Гриндевальд, туда они и направлялись, и потому заключенные быстро это смекнули и изменили игриво пошлые шуточки на его воспевание. «Гриндевальд всех вас поймает». Это было самое мягкое, что слышала Джоконда. Она впервые видела, что его действительно превозносит. Заключенные считали его великим, для нее же он был омерзительным и подлым подонком, уничтожившим ее психику и посмевшим касаться ее как женщины. Ее вновь передернуло от воспоминаний и от того, что она, не понимая, что ею манипулируют, считала, что желала его и даже любила. Гриндевальд обдурил не только ее, но и Альбуса Дамблдора, и похоже ему было все равно, кто перед ним, мужчина или женщина, если соблазнение было необходимостью на пути к достижению цели. Он умело манипулировал чувствами, но все же так до конца и не сумел подчинить ее. Его обыграл Персиваль Грейвс, невольно предоставивший жене сведения, восстановившие ее память. Воистину проделки времени могли удивлять. В камере, куда их завели, не было ничего, кроме крошечной клетки, в которой стоял железный стул с приваренными к подлокотникам кандалами. Защищенное помещение и клетка, не пропускающая магию, а также бьющая отбрасывающим проклятием, если преступник попробует сбежать. Джоконда читала о подобных мерах безопасности еще в Академии Макуса. Он без волшебной палочки, что он сможет сделать? И все же, Джоконда побаивалась, а Тина и Пиквери крепко сжимали волшебные палочки, у них их не забрали. Обернити сильно возмущался, что госпожа президент идет на допрос к преступнику под защитой Голдштейн, младшего Аврора, и то должность ей вернули только сегодня. Но да пошел он пешим маршрутом в труднодоступные места. Если сумеет, Джоконда обязательно найдет доказательства, что этот червяк встал на сторону Гриндевальда, но сейчас было не до него. Когда левитировали преступника, Джоконда не сразу откинула капюшон, но он смотрел только на нее, в скрюченной позе с отведенными за спину руками, он умудрялся не выглядеть сломленным. На щеках виднелась двухдневная щетина, всегда аккуратно уложенные волосы сейчас были в беспорядке. Взгляд не потускнел, он не считал себя пойманным в ловушку. Геллерт был уверен, что ему удастся сбежать, и буквально лучился надменностью. И он был прав. Сковывающие левитационные чары сняли, их сменили кандалы, приковавшие его к стулу. Авроры покинули допросную по приказу Пиквери, хотя на их лицах было написано несогласие, слишком опасно оставлять госпожу президента на попечении Тины Голдштейн. Это же Гриндевальд, неизвестно, что он может вытворить. Преступник сел, размяв затекшие руки и положив ногу на ногу, не испытывая совершенно никаких неудобств, только продолжал изучающе смотреть на Джоконду. «Не знал, что ты придешь меня навестить, дорогая», — сказал Геллерт наигранно нежно и гадко улыбнулся, когда она сняла капюшон. «Не знала, что ты все же разговариваешь на допросах», — процедила Джоконда злобно, испытывая подлинный страх, но обращая все свои чувства в ненависть, это помогало держаться. Проигнорировав колкость, он посмотрел на Пиквери и с серьезным лицом сказал: «Госпожа президент, прошу простить, что я в таком виде». Осмотрев себя, он только поправил запачкавшиеся манжеты рубашки Персиваля Грейвза, лязгнув цепями: «Ваш визит для меня неожиданность, я бы подготовился лучше». «Не утруждайте себя, мистер Гриндевальд», – парировала Пиквери с той же издевкой, «даже если вас одеть в чистую одежду, чище вы от этого не станете». «Где находится Персиваль Грейвз?» Она никогда не лезла за словом в карман и всегда держалась достойно, согласно своему статусу. Но все же на лице Пиквери проскочило отвращение, его общество не доставляло ей никакого удовольствия. Гриндевальд изобразил удивление, и только поудобнее откинулся на едва ли комфортном железном стуле, словно это был не меньше, чем трон или удобное кресло напротив мраморного камина в богатом поместье. «И это все, зачем вы пришли, Персиваль Грейвс?» Другие спрашивали меня о моих планах и целях в Нью-Йорке, о кротах в Макуса. «Где мой муж, ублюдок?» Не выдержала Джоконда. Ее спина задеревенела, но внезапно она почувствовала успокаивающее прикосновение. Пиквери мягко сжимала ее плечо. Геллерт выглядел так, словно его совсем не волновали цепи и охранные чары. Он наслаждался тем, что его пришли поразвлекать. Видимо, наскучили голые стены карцера за последние два дня. «Александрин», — протянул он, смакуя фальшивое имя, и пожурил. «Тебе не идет выражаться, я уже говорил тебе об этом. Меня зовут Пруденс Грейвс», — процедила она, а он только театрально вскинул бровь. «Так ли?» — сощурившись, спросил Гриндевальд, указав на нее пальцем, и сейчас Джоконда была уверена, он искал способ как наиболее издевательски рассказать присутствующим о том, что Пруденс Грейвс – фальшивка, но ей было все равно, иного шанса спасти Персиваля у нее не будет. «Я все вспомнила, тебе не удалось уничтожить мою личность», – холодно произнесла она, а он только усмехнулся и стал равнодушно разглядывать свои ногти. «Я до сих пор гадаю, кто же ты, Пруденс Грейвс или Александрин Мара, или кто-то другой», – негромким и спокойным голосом сказал он и внезапно произнес. «Быть может, Джоконда Уинтер, это ведь твое настоящее имя?» Ей едва хватило самообладания, чтобы проигнорировать его поразительно точную догадку, но она знала, на что шла. Вряд ли он не попытается испортить то, что осталось от ее жизни, даже сидя за решеткой. «О чем он говорит, Пруденс?» – спросила Пиквери, встревоженно взглянув на нее. «Личности Александрин Мара не существует, он выдумал ее, чтобы управлять мной, а Джоконда – это название моего корабля, картина Леонардо да Винчи, мисс Пиквери», – ответила она максимально равнодушно. «Персиваль звал меня так, потому что считал, что я похожа на женщину на портрете, и когда я потеряла память, я решила, что меня зовут именно так. Правда?» Гриндевальд только усмехнулся. Его эта ложь ни капли не впечатлила. Однако он знал многим больше. Он знал, как она заполучила личность Пруденс Грейвс, и готовился рассказать об этом, намеренно выдерживая затянувшуюся паузу и заставляя ее нервничать. «Ты удивительно изобретательна по части лжи. Отвечай, где Персиваль? Твои игры никого не интересуют», — перебила Джоконда надменно, в его манере, как ей показалось, но Геллерт только вновь усмехнулся. «Мои игры? Кто из нас больший актер?» Он сменил позу, захватив колено в ладони. «Но пусть это останется на твоей совести. Ты не оценила дар, который я тебе дал, мое покровительство, мою любовь. Мерлин, какая отвратительная ложь, Геллерт», — обратилась она привычно по имени, что наверняка сильно удивило Пиквери и Тину, молча наблюдающую за происходящим. «Такие чувства тебе неведомы, ты используешь любовь только для манипуляций, ты ведь и его никогда не любил», — без имен сказала Джоконда, у нее буквально вырвалось упоминание о Дамблдоре, а он понял. «Александрин», — он чуть склонил голову, с подозрением глядя на нее, — «ты знаешь обо мне чуть больше, чем я рассчитывал». Он рассказал, показал, — бесцветными губами проговорила она, чувствуя, что слишком эмоционально, что нужно быть сдержаннее, чтобы не выдать лишнего при Пиквери и Тине, но ее душила обида за себя, за Персиваля, за Дамблдора. Они с Гриндевальдом оба друг друга провоцировали, это было заразно. «Ты обманул самого светлого человека на свете, Геллерт, воспользовался им, как и остальными. Личная обида. Он до сих пор страдает», — протянул Гриндевальд, заключив об этом с ее слов, но внезапно на его лице появилось нечто ему несвойственное, тень сожаления. «О ком вы говорите, Пруденс?» «О еще одной жертве манипуляции темного мага по имени Геллерт Гриндевальд, через которую он переступил, мисс Пиквери. Ты ничего не знаешь», — рявкнул он неожиданно злобно, обнажив истинные чувства, — «и лезешь не в свое дело». «Мне будет что сказать ему», — усмехнулась Джоконда, вместе с удивлением от его реакции, очевидно намекающей на глубокую рану. Она ощутила также и силу, теперь она знала его слабость. «Как можно стремиться уничтожить то, что любишь, Геллерт? Каким чудовищем надо быть?» Он рванулся с места, едва не схватившись за прутья клетки, но, видимо, вовремя вспомнил, что его ударит заклятием, и замер. «Кем он тебе приходится?» Сдержавшись от дальнейшей перепалки и обмена колкостями, спросил он, пытаясь вернуть голосу спокойствие, но в нем отчетливо слышалось рычание. Геллерт медленно опустился обратно на стул. «Дальний родственник, ни брат и ни отец», — ответила она честно и посмотрела на Пиквири, взглядом убеждая, что даст ей все ответы позднее. «Ты верно догадался лишь о нашем родстве, но слишком увлекся составлением моего досье и вызвал нестыковки, которые позволили мне усомниться в правдивости созданной тобой личности. Ты всегда была человеком Альбуса Дамблдора, да, похоже, я слишком самонадеянно решил, что смогу выбить из тебя эту ересь. Такая же маглолюбка, как и он, это слишком бросалось в глаза», — презрительно продолжил он. «Вы близки с Дамблдором, Пруденс», — не выдержала Пиквири, теряя нить разговора. «Не совсем. Его мировоззрение мне близко, госпожа президент», — расплывчато сказала Джоконда, а Гриндевальд заметил, что она пытается увильнуть и теперь только наблюдал, что же она еще соврет и, несомненно, подливал масла в огонь. «А что насчет Слизерина? Гонты, неужели он решил вывалить на Пиквири все, что знал о ней? Хотя чего она ожидала?» «Гонты?» – переспросила Пиквири. «При чем тут Гонты и Слизерин? Пруденс Грейвс, тайна, которую не удалось разгадать великому Гриндевальду», — издевательски в его манере сказала она, стараясь уколоть, видя на лице Пиквири, что та потом спустит с нее три шкуры и выбьет суть разговора. «Но это я пришла задавать вопросы, Геллерт. Итак, где мой муж?» Он засмеялся, низко, самодовольно. Подлый Геллерт Гриндевальд не собирался давать ей то, что она хотела. А она наконец-то поняла, зачем была нужна ему, зачем он почти свел ее с ума. Неужели он думал стравить ее с Альбусом? Неужели именно поэтому так усердно тренировал ее в боевой магии? Теперь все сходилось, и Джоконда осознала, что она – единственная причина, почему Гриндевальд появился в Нью-Йорке в 20-х годах, и только она виновата в том, что произошло с Перси. «Если он и жив, то ненадолго», – сказал он хоть что-то, — «он либо навредит себе, либо скоро умрет от голода, но больше я ничего не скажу». Затем его голос обрел угрожающие ноты. «А когда я выберусь отсюда, я найду тебя и заберу свое по праву». «О чем он говорит?» — вновь вмешалась Пиквири. «Своего наследника, конечно», — протянул Гриндевальд с самодовольной ухмылкой, словно то, что он с ней сделал, было его невероятным достижением. А Джоконда невольно коснулась живота и нашла в себе силы собрать всю злость и ненависть, чтобы сдержаться и впасть в апатию. «Пруденс», — оторопела Тина, с сожалением и вместе с тем неверяще глядя на нее. «Это, ты думаешь, я позволю ему родиться?» — с вызовом спросила Джоконда, и даже всегда сдержанная Пиквири не смогла не показать эмоций, она только прижала ладонь ко рту. «От такого чудовища, как ты? Как наивно с твоей стороны, Геллерт. Ну же, ты не такой человек, ты праведница и идеалистка, Пруденс Грейвс», — невзирая на все свои недостатки, не согласился он. «Ты не из тех, кто может причинить вред нерожденному ребенку. Как мало ты обо мне знаешь», — монотонно парировала она, а затем крепко задумалась, прежде чем предложить довольно жестокий бартер. «Его жизнь в обмен на жизнь Персиваля Грейвза». Гриндевальд на миг даже опешил. Она торговалась жизнью за жизнь. Похоже, он и впрямь недооценивал ее, а может, она просто сошла с ума от горя. «Пруденс, это слишком», — начало было Пиквири. «В каком же ты отчаянии, дорогая», — только произнес Геллерт, — «слишком умный, чтобы купиться на подобный шантаж. Что ж, посмотрим. Я найду тебя и своего ребенка, где бы вы ни были, как только выберусь отсюда». «Ты никогда меня не найдешь. Ты сгниешь в Нурмингарде», — она засмеялась, раскрывая часть его биографии, а дальше пусть додумывает. Но все ее нутро кричало от боли, и Джоконда едва держалась. Ей было все равно, что теперь придется многое объяснять Пиквири. Этот допрос закончился ничем, только еще большим унижением. Гриндевальд не собирался говорить, где ее муж. Он не сводил с нее пристального, маньячного взгляда, когда его вновь сковали левитационными чарами и отправили в карцер. И ребенок ему был нужен вовсе не из желания стать отцом, а взрастить себе подобного. Он слишком заразился идеей уникальности ее крови. Дамблдоры, Слизерин, Гриндевальд, и это при том, что он не знал о Мерлине. Она, признаться, хотела бы посмотреть на его горящие жаждой глаза, если бы он узнал еще и о нем. Нет, Гриндевальд никогда не получит этого ребенка, а она никогда не последует за ним. «Пруденс», — несколько угрожающе прозвучал голос президента, прежде чем им открыли дверь. «Объясните, что это было?» Тина не встревала в разговор высокого руководства, но и она, несомненно, навострила уши. «Он вбил себе в голову, что я потомок Слизерина, «Потому что могу разговаривать со змеями, госпожа президент», — ответила Джоконда, вспомнив, что Тина уже давно в курсе этой их с братом маленькой особенности. «Давайте только не здесь об этом», — взглянув на сопровождение, попросила она, а затем пошатнулась от головокружения, и Тина придержала ее. «Я в порядке». Эти известия несколько шокировали Пиквери, и она, проследив за ее взглядом на наблюдающего за ними Аврора, понимающе кивнула. «Вам нужна помощь, Пруденс, у вас с головой, кажется, не все в порядке», рассудив по последнему разговору с Геллертом, сказала Пиквери, она не ожидала такого исхода. «И уже очень давно, но я приду в норму. Я просто хочу найти своего мужа, мисс Пиквери, у меня опускаются руки». «Почему вы не сказали о ребенке?» – тихо спросила она, чтобы не услышали Авроры. «Я бы ни за что не позволила вам встретиться с Гриндевальдом, он сумасшедший, он угрожал вам. Именно потому и не сказала. По крайней мере, Персиваль еще жив, теперь я знаю точно. А еще я знаю, что он в Нью-Йорке, госпожа президент». «Но откуда?» – удивилась она. Геллерт почти прямым текстом сказал, что он умрет от голода, а значит, за ним никто более не приглядывает. Это могли быть только эльфы, которые после его поимки испарились. Либо он сам. Персиваль заперт где-то без еды и воды и в непонятном состоянии, Джоконда на миг остановилась. «Я бы хотела проверить всю нашу недвижимость еще раз, прошу, давайте отложим наш разговор на завтра». «Хорошо, но вам все же стоит обратиться к врачу», согласилась Пиквери, хотя после услышанного была вправе не отпускать ее. Джоконда думала о том, почему Гриндевальд говорил намеками о ее личности, например, почему он не сдал ее, хотя мог. В чем его выгода? Неужели он действительно вознамерился вернуться за своим ребенком и решил, что его матери лучше быть на свободе? Ее предложение, жизнь ребенка за жизнь Персиваля, было отвратительным, но она не знала, как еще повлиять на него. Джоконду саму от себя тошнило. Неужели в страхе за мужа она могла произнести подобное вслух? Пиквери права, ей срочно нужно к мозгоправу. Подобные мысли не могут принадлежать здоровому человеку, и как у нее язык повернулся, чем, в таком случае, она лучше Гриндевальда. Но от ребенка все же стоит избавиться. Джоконда родилась и выросла в веке, где подобная не редкость, но в этом времени были, конечно же, другие моральные устои. Она почувствовала зверский голод, оставив все силы на общение с Гриндевальдом. Голова раскалывалась. Прихватив пару сэндвичей из ближайшей забегаловки, она аппарировала в пустое поместье, на кухне которого даже ни разу не была, ни слуг, ни эльфов, только одиночество и ржание голодных коней в отдалении. Она непременно займется животными, но только не сейчас. Все ее мысли были обращены только к одной цели – найти Персиваля. Джоконда планировала просмотреть все документы, ведь она не помнила всех адресов их недвижимости. Сидя под настольной лампой и закусывая сэндвичем, она изучала бумаги. Ее память все еще имела пробелы, она не помнила и половины зданий и квартир. А еще Джоконда очень устала, если она и спала в последние трое суток, то очень тревожно и мало, и на самочувствии это хорошо не сказывалось, да еще и периодическая тошнота из-за беременности. Если не Геллерт мучил ее, то теперь его ребенок, которого она считала отродьем, так думала Джоконда, боясь к нему привязываться, да и после того, что сделал Гриндевальд, ни о какой привязанности не могло быть и речи. А уж Персивалю такой сюрприз точно не понравится. Сложно было собрать себя в кучу, волнение превратило ее в собственную тень, в зеркало даже смотреть не хотелось. Она абсолютно не знала, что делать и где искать мужа. Убеждая Пиквери, что он где-то в Нью-Йорке, она сумела и убедить в этом саму себя. Геллерту незачем было давать ей подобную наводку, возможно, он просто издевался, наблюдая за ее реакцией. Но одно Джоконда знала точно, она больше никогда не будет в безопасности в этом времени, это он четко дал понять. Что бы ни случилось с ребенком, он придет отомстить за его гибель. У нее совсем не осталось силы и слез, в последний раз такой раздавленной она чувствовала себя после гибели Гедеона, и сейчас очередной темный волшебник забирал у нее любовь всей ее жизни. Персиваль был всем для нее, он принял ее со всеми недостатками и ради него она день ото дня становилась лучше. И он по-настоящему ценил это. Для нее он был идеальным мужчиной, и только для нее он открыл свое суровое аврорское сердце. Она вспомнила каждую секунду, проведенную с ним, каждое мгновение, каждый поцелуй. Они не ссорились, могли повздорить, но все как в обычных семьях, не более. Оба жили только друг ради друга и, наверное, Им бесконечно повезло встретиться и так сильно полюбить, ведь их чувства за 2 года брака не угасли ни на цент. Теперь, зная, что Персиваль переживал день ото дня, она искренне не представляла, какое титаническое самообладание он имел, сколько вынес, зная, что ничего не может изменить. Зачем же Дамблдор будущего попросил его об этом? И сама Джоконда, она была уверена, была с ним в сговоре, но она бы никогда не хотела причинить ему такую боль и вынудить отдать жену в руки Гриндевальда. В этих воспоминаниях и в письме Персиваля было столько надежды, что ей удастся его спасти, но у нее уже почти опускались руки. Взяв список недвижимости, написанный ее таким изменившимся за 10 лет почерком МПГ, она собралась было связаться с Джоэлом Мартинсоном, которого определила ей Пиквери, чтобы тот сопровождал ее, когда услышала негромкий щелчок. Сердце пропустило удар, теперь она боялась внезапных звуков. Взгляд выловил на столе карманные часы Альбуса Дамблдора. Они были открыты, а секундная стрелка бешено крутилась, ускоряясь и ускоряясь, пока стала уже совсем незаметной для человеческого взгляда. «Эти часы могут очень помочь тебе в трудную минуту, они знают, когда нужна помощь», — раздался как наяву голос Альбуса Дамблдора, и Джоконда даже удержалась от того, чтобы оглядеться, словно он находился рядом. Быстрым шагом она вернулась к заваленному документами столу и взяла в руки часы, а секундная стрелка резко остановилась, а затем, качнувшись, указала в сторону двери. «Что же это?» — только проговорила Джоконда. Всего секунда, и она тронулась в том направлении, а когда вышла к галерее второго этажа, стрелка вновь качнулась и указала в сторону лестницы. Словно компас, часы показывали дорогу, но куда, какие чары были наложены на этот предмет? Ее сердце поневоле стало отбивать чечетку. Бедная, уставшая и истощенная Джоконда уже мало на что рассчитывала, но сейчас, держа в руках, по-видимому, не просто карманные часы, она ощущала тревогу, которая переросла в нечто совершенно неожиданное, в надежду. Альбус Дамблдор до сих пор помогал ей и куда-то вел. После лестницы часы провели ее сквозь несколько холлов и гостиных поместья, пока не указали в сторону двери в винный погреб, в котором чаще бывали слуги, нежели она сама. Спустившись вниз и продвигаясь между стеллажами с винами и крепкими напитками, она только зачарованно смотрела на стрелку, упорно указывающую вперед, где находилась глухая бетонная стена. В сомнении сдвинув брови, Джоконда убрала часы в карман и задумалась. В этом поместье она знала каждую комнату, каждый угол, в этом погребе больше ничего не должно быть. «Ревелия», — проговорила она, — но ничего не произошло, конечно, ведь Авроры уже все здесь обыскали, они наверняка использовали что-то более мощное для обнаружения скрытых чар, нежели простое Ревелия. И все же, стрелка часов упорно указывала на эту стену, словно компас. Еще один компас от сильного волшебника, бомбарда. Рявкнула Джоконда, и ближайшие к стене бутылки разлетелись на осколки, забрызгав помещение белым и красным вином, а в стене появилась небольшая дыра, в которую можно было пролезть. Взмахнув волшебной палочкой, Джоконда развеяла каменную пыль и с опаской подошла ближе, отправив вперед шарик люмоса. За проломом обнаружилось помещение, которого здесь раньше не было. Отмахнувшись от внезапно вылетевшей изнутри мухи, она, пригнувшись, шагнула внутрь и замерла, увидев сгорбленный силуэт на полу в груди тряпья на выглядящем ужасно тонким матрасе. Мужчина закрывал руками лицо и трясся, что-то бормоча себе под нос, испуганно суча ногами и вжимаясь в стену, а сердце Джоконды разбилось на части. «Перси», — как в тумане прошептала она и всхлипнула, едва узнавая в этом несчастном человеке всегда уверенного и гордого Персиваля Гривза. Неужели он все это время был здесь, прямо у нее под носом? Джоконда бросилась к мужу, не обратив внимания, насколько он напуган. Он истошно вскрикнул, когда она попыталась его коснуться, и зажмурил глаза. Исхудавший, бледный, он не был похож сам на себя, затравленный, совершенно напуганный, он жмурился, закрываясь от нее руками. «Перси, это я, Джоконда». Дрожа, она сидела перед ним на коленях. «Твоя Джоконда». Его била крупная дрожь, а с губ срывались непонятные звуки, даже когда он нашел в себе силы посмотреть на нее, то только зажмурился вновь, вновь замотав перед собой руками. В этом помещении ужасно пахло, за ним никто не ухаживал последние несколько дней, и, кажется, пахло от него, он справлял нужду прямо под себя. Он не узнавал ее и не понимал, где он. Не мог говорить, мог только бояться. На его пальцах и под ногтями была запекшаяся кровь, следы крови на матрасе и на стене, Геллерт был прав, он действительно мог причинить себе вред. Она никогда прежде не видела этого сильного мужчину в таком состоянии. Он был ее жизнью, и то, кем он стал, приносило ей чудовищную боль. Мерлин, какая несправедливость, за что ему это? Она вдруг осознала, что пережила многим меньше, чем он. Но он был жив, и это главное. Не узнавая ее, он издавал испуганные резкие звуки, было бесполезно с ним разговаривать. Как бы она ни хотела услышать из его уст родной Джоконда, сейчас это было невозможно. Он обезумел и ничего не соображал, а из инстинктов остался только страх. Гриндевальд уничтожил его, сломил, забрал его разум, но Перси так и не выдал ему тайн Джоконда или Макуса. Он предпочел сойти с ума, чтобы защитить ее. Ей ничего не оставалось делать, кроме как оглушить его, ожидать внезапного озарения не приходилось, по крайней мере пока. Когда Джоконда перенесла его в их спальню, ей пришлось привязать его к кровати, ведь она не знала, что он может сделать. Он был совершенно неадекватен, но что, если завтра, увидев утреннее солнце, проснувшись в чистом белье на свежей постели, он сможет прийти в себя? Что, если привычная обстановка этому поспособствует? Мерлин, она действительно нашла его, но что от него осталось? Только очистив его и уложив в постель, она тихонечко легла рядом, наконец позволив себе проплакаться, хотя считала, что слез уже не осталось. От них с Персивалем ничего не осталось, их семью разрушил самонадеянный подонок по имени Геллерт Гриндевальд, и все же, она сохраняла надежду, что все еще может вернуться на свои места, только так ей удалось ненадолго уснуть, прижимая к груди часы Дамблдора и благодаря его за этот бесценный дар, приведший к ее мужу. Примечание. В пятницу постараюсь выложить последнюю главу и эпилог сразу. Очень жду отзывов. Часть 44. Проклятое дитя. Серафина Пиквери приняла приглашение в поместье Гривзов. Джоконда вздрогнула, когда камин в их с Персивалем гостиной полыхнул зеленым пламенем. Она не могла оставить мужа ни на секунду, поэтому Пиквери согласилась прийти сама и временно не обнародовать информацию о том, что глава магического правопорядка найден. В этот же момент из спальни вышел целитель, которому пришлось выписать приличный чек за молчание. «Мисс Пиквери, секунду, госпожа президент», только сказал доктор Эллиот, приосанившись. Тот же самый врач вел Джоконду после потери памяти, не ожидал, что когда-нибудь буду иметь честь видеть вас вживую. «О, прошу прощения, Джим Эллиот», чуть запоздало представился он и протянул ладонь. «Давайте оставим церемонии на потом. Что с Персивалем? Возможно ли это вылечить?» — встревоженно спросила Джоконда, и улыбка очень быстро стерлась с лица Эллиота. Этот знак ей не понравился. «Это не проклятие, миссис Грейвс, не травма головы, очевидно. Это полное разрушение личности из-за психокинетического воздействия. Кто-то разрушил его мозг, используя мощные чары легилименции. Он амбивалентен, не соображает, что делает, мозг не посылает информацию ни речевому центру, ни двигательному аппарату. Организм существует на уровне инстинктов, движения беспорядочны, он смотрит, но не видит, не понимает. Я боюсь, что такое не лечится, я уже сталкивался», — он запнулся, глядя в ее испуганные глаза. «У нас в больнице уже 20 лет содержится такой пациент, и улучшений нет. Не думал, что когда-нибудь еще увижу подобное». Глаза Джоконды вновь намокли, она была совершенно разбита. Надежда остаться в 20-х и вернуть мужа таяла на глазах. Он был рядом, в соседней спальне, на успокоительных зельях и почти все время спал, потому что более не умел нормально функционировать и постоянно размахивал руками или истошно вопил. Но это был уже не он, это был не Перси, она это видела и осознавала, но тем не менее отказывалась терять надежду. «Но когда он увидел меня, то стал бояться, разве это не доказывает? Страх – это тоже инстинкт. Миссис Грейвс, я сожалею, мы можем забрать его в клинику преподобной Джорджианы, чтобы обеспечить уход, но, увы, это все, что я могу сделать». Сообщать плохие новости было частью работы целителя, он старался быть сдержан и профессионально отстранен, но даже мистер Эллиот, казалось, испытывал сожаление. «Примите мои искренние соболи, он не умер», — с агрессией перебила она. «Простите», — Джоконда закрыла глаза, прикоснувшись ладонью к лбу. «Это слишком тяжело». «Я понимаю, миссис Грейвс, я буду на связи, если понадоблюсь, и могу порекомендовать вам опытных сиделок. Я напоил его зельями, и следующие несколько часов он проспит». «Спасибо, я свяжусь с вами», — как в тумане сказала она, не зная, что делать, но связываться с ним определенно не собиралась. У Джоконды были совершенно иные планы. Попрощавшись с ней и Пиквери, Эллиот исчез в камине, оставив после себя звенящую тишину. Пиквери, прежде никогда не бывавшая у них дома, прошлась взглядом по фотографиям счастливых супругов на каминной полке. Потеряв все силы, Джоконда опустилась в кресло, невидящим взглядом обратившись к двери в спальню. «Я могу», – осторожно обратилась гостья, подойдя к двери, и Джоконде пришлось выплыть из своих мыслей. Она только разрешающе и как-то безысходно махнула рукой. Все то, что сказал Эллиот, она и так знала, по крайней мере, предполагала, видя состояние Персиваля. А еще она знала будущее, знала, что в этом времени ему не смогут помочь, что в этом времени ей грозит опасность в лице чудовища по имени Гриндевальд, и у нее не было другого выбора, кроме как рискнуть, вновь отправив в будущее человека из прошлого. Судя по последнему письму Дамблдора себе самому, они точно встретятся в 70-х, но Перси, что, если время опять взбрыкнет и отправит его куда-то еще? Джоконда до сих пор не знала, благополучно ли добрался Абрахас, но иного шанса спасти его не было, а еще ей предстоял тяжелый разговор с Пиквери. Набравшись смелости, резко выдохнув, Джоконда поднялась и направилась в спальню вслед за ней. Серафина Пиквери, президент Макуса, как и они все попавшие в ловушку Гриндевальда, стояла у кровати, глядя на безмятежное лицо спящего мужчины. Бледнее обычного, он исхудал и сейчас без привычной идеальной укладки, без дорогого костюма и аксессуаров выглядел совсем иначе. Он выглядел постаревшим, в особенности из-за щетины и седины в ней и в висках. Тихо подойдя к изголовью, Джоконда присела возле подушки и переместила голову мужа на свои колени. Он даже не пошевелился, размеренно дышал, только в таком состоянии она могла его касаться, гладила по волосам, словно стараясь передать свою любовь, словно она могла исцелить его. Ей было очень больно, но приходилось держаться ради них, ради надежды, которая все еще поддерживала в ней силы. На глазах Пиквери проступили слезы, она, отведя взгляд, утерла глаза пальцем и шмыгнула носом. Даже такая сильная женщина расклеилась, видя своего заместителя в столь плачевном состоянии. «Мне очень жаль, Пруденс», — негромко сказала она, и этим сожалением Джоконда собиралась воспользоваться. «Я пойму, если вы хотите отложить разговор на потом, вы и сами неважно выглядите». Хотя Пиквери слышала лишь урывками, но из уст Геллерта она узнала слишком многое, о чем, конечно, хотела поговорить. «Не стоит, госпожа президент», — внезапно окрепшим голосом сказала Джоконда, собирая остатки уверенности, — «я расскажу вам все, о чем намекал Гриндевальд, обо мне и Персивале, о Дамблдоре и Слизерине, и о том, почему Гриндевальд оказался в Нью-Йорке. Извините, если в чем-то солгала, чтобы добраться до Гриндевальда и допросить его, и что утаила о ребенке, но тогда я не соображала, что делаю». Пыталась всеми силами добиться цели. «Я нашла своего мужа, это главное, но ему не в силах помочь ни один лекарь из этого времени». «Пруденс, я не понимаю», — негромко сказала Пиквери. «Присядьте», — Джоконда приманила кресло от окна. «К сожалению, не могу предложить чай, все слуги были уволены Гриндевальдом, а его эльфы сбежали, но есть хорошее вино и виски».